Но ты же знаешь, что они придут сегодня вечером на ужин. Филипп напрочь забыл об этом. Его охватил гнев. Все против него, ни минуты покоя, никакой надежды на отдых. Принимать родственников в подобный день выше его сил. «Я отменю ужин». «О, нет!» — воскликнула Кароль. «Прошу тебя не делать этого». «Почему?» «Да потому, что для них сегодняшний день праздник, и мы не имеем права разочаровывать их». «Намереваешься сообщить им за столом о нашем будущем разводе?» Кароль посмотрела на Филиппа с состраданием профессиональной сиделки. «Нет, Филипп, ты скажешь им сам, позже, когда сочтешь момент подходящим». «А сегодня вечером мы что же, станем ломать комедию?» «Я не называла бы это комедией, Филипп. Признаешь ты это или нет, но между нами и твоими детьми существует привязанность, и это очень важно для всех нас». «Что ж, придется эти связи разорвать, и очень быстро. Ты хочешь сказать, что после развода мы не будем встречаться? Что я не смогу видеться с детьми?» — спросила Кароль дрожащим голосом. Вопрос изумил Филиппа. Она остановилась, подняла к нему трагически молящее лицо. Возможно, он не все понял. Неужели она просто попала под власть того человека? А что, если в самой глубине ее души действительно живет искренняя привязанность к тем, кого она собирается покинуть? Совершенно неожиданно Кароль превратилась в жертву обстоятельств. Они снова медленно пошли по улице. До самого дома ни один из них не сказал другому ни слова. В начале вечера Филипп пребывал в состоянии сомнамбулической раздвоенности. Он присутствовал за столом, слушал, подавал реплики, улыбался. А в душе росло отчаяние, которому не было противоядия. Как обычно, дети говорили без умолку. Даниэль об учебе, Дани о ребенке, Николя о своей школе драматического искусства, Франсуаза о муже, уехавшем в СССР, и о новой квартире, которую она обустраивала, и все это было бессмысленно и глупо до тошноты. Как Кароль может получать удовольствие от подобной болтовни? «Когда возвращается Александр?» — спросила она. «Думаю, через неделю», — ответила Франсуаза. Кароль восторженно сжала руки над тарелкой. «Как много увлекательнейших вещей он нам расскажет! Он ведь знает язык, сможет общаться с людьми напрямую. Это так важно! Я заранее предвкушаю удовольствие». «Чему она так радуется?» — думал Филипп. «Тому, что снова встретится с Александром? Но ведь через неделю ее уже не будет в Париже». И она это знает. Эта мысль была как удар наотмашь по лицу. Филиппу хотелось кричать: «Она лжет вам. Она меня бросает, уезжает в пятницу в Мюнхен. Мы разводимся». Он вцепился обеими руками в край стола, как в спасительный парапет. «Да, у него там остались какие-то дальние родственники. Двоюродные братья, кажется. Очень интересный проект. Совместный франко-советский журнал. Никакой политики, только литература», — продолжала Франсуаза. «Все равно все кончится пропагандой», — сказал Даниэль. «Уверяю тебя, нет». «Да чего же ты наивна, старушка? Но ты же знаешь Александра. Если бы существовал хоть малейший риск...» «Нет, говорю тебе». Брат и сестра почти кричали. Кароль с улыбкой успокаивала страсти. «Ну а как дела с новой квартирой?» — спросила она, — чтобы перевести разговор на другую тему. «Я так хочу на нее взглянуть». «Она продолжает ломать комедию», — думал Филипп. «Зачем? Из любви к игре? По жестокости? Неосознанно?» Взглядом он умолял ее замолчать. Наконец все вышли из-за стола. Филиппу казалось, что улыбка прилипла к его лицу, как картонная маска, что окружающие не могут не замечать, скольких усилий ему стоит быть любезным.